Глава 30. Место погребения Беатрис находилось на холме, в получасе езды от Слоули. Не знаю, каким образом туда добирались ведьмы, но когда мы туда прибыли, все были на месте. И в этот раз абсолютно все ведьмы города и окрестностей, а это без малого полсотни. Не исключено, что среди них находились и те, кто прибыл вовсе из других мест. Когда я увидела такое количество ведьм, мне стало не по себе. Да, я была одной из них, но все равно не могла знать, чего ожидать, когда они собирались в таком количестве в одном месте. За Гленом тоже следовали маги, в основном из охранных подразделений. Энджи и вовсе прихватил с собой несколько приятелей. Всех их я видела на битве магов среди участников. «Нас точно ожидает только ритуал?» Тихо уточнил у Глена Эндж, оглядывая всех собравшихся на холме. «Просто со стороны это смахивает на приготовление к какому-то сражению. Попробуем довериться случаю», — отозвался Глен. «Но если вдруг потребуется, я буду не против согреться в драке». Эндж поправил шарф, обмотанный вокруг шеи. «Сегодня как-то прохладно, не находите? Кажется, что вот-вот пойдет дождь». Ночь и правда выдалась пасмурной, ветреной. Небо затянулось тучами, и диск полной луны едва сквозь них просматривался. «Уверена, все будет хорошо», — сказала я, тоже ёжась от холода. «Нам, наверное, надо найти Илану». Но та уже сама отделилась от группы ведьм и направилась к нам. «Приветствую вас, инквизитор», — приблизившись, произнесла она. «Господин следователь, и вы здесь? Анна?» Меня она поприветствовала более теплым взглядом. «У вас тут намечается что-то серьезное, как вижу», — пошутил Эндж. «Вполне возможно. Вам понравится, господин следователь», — усмехнулась Илана. «Господин Вестер, вы принесли амулет?» «Конечно», — ответил Глен и повернулся к другу. «Энджи». Амулет находился сейчас у него. Мы решили, что так будет безопаснее для меня и Глена. К Энджию у духа моей прабабки Беатрис интереса куда меньше. Амулет даже ехал отдельно от нас. Эндж снова нырнул в свой магимобиль и достал коробку для верности, еще завернутую в плотный кусок ткани. «Вот он! Но я отдам ее, когда вы начнете ритуал», — сказал он Илане. Илана на это снова усмехнулась и чуть покачала головой. «Когда приступим?» — спросил уже Глен. «Прямо сейчас», — отозвалась Илана. «Идемте». Надгробная плита зловеще возвышалась над холмом на фоне темного неба. Прямо к ней мы все и направились. Все ведьмы молча следили за тем, как мы идем. В свете факелов, что держали некоторые из них, я смогла рассмотреть знакомые лица. Гретта, Альга, Тамира, Нет. Все были напряжены и сосредоточены. Я на миг оглянулась. У подножья холма полукольцом выстроились маги, также застывшие в ожидании. «Альга», — позвала Илана, — «убери тучи». «Посторонитесь». Та освободила вокруг себя место и, воздев руки к небу, зашептала какие-то заклинания. Волосы взметнул ветерок, пробежал по всем нам, будто играя, а после начал набирать силу. Вскоре его порывы уже били в лицо, заставляя задерживать дыхание, с остервенением трепали прически и полы одежды. В какой-то момент я даже ухватилась за Глена, потому что испугалась, что меня просто унесет. Теперь я знала имя Альги — «Ветряная ведьма». Между тем ветер стал разгонять облака, минута, другая, и холм уже был окутан серебристым светом луны. Она была прямо над нами, точно небесное око. «Спасибо, Альга», — кивнула ей Илана. Глава ведьмы опустилась на колени и принялась выкладывать на землю предметы. Холщовое полотно, несколько зеркал, пучок трав, пузырек из мутного стекла. «Пришло время амулета». Она подняла голову и перевела взгляд с Глена на Энджия. Эндж стал медленно разворачивать ткань. Ведьмы нетерпеливо на него поглядывали. Наконец, коробка была свободна, и он передал ее Илане. Она осторожно ее открыла и достала амулет. Тот сразу вспыхнул и засиял знакомым белесым светом. Глен покачнулся, и я снова подхватила его под руку, на этот раз, чтобы дать опору ему. «Я в порядке», произнес он, почти не разжимая губ, но выступившая испарина на его висках говорила об обратном. Энджи рядом тоже заметно подобрался, его взгляд стал обеспокоенным и колким. Он сделал шаг за спину Глена, готовый его подстраховать сзади. Илана положила амулет по центру одного из зеркал, подожгла пучок трав, Откупорила флакон и вылила его содержимое в огонь. Это была кровь. «Здесь по капле собрана кровь всех присутствующих ведьм», вторя моим мыслям, заговорила Илана. И обращалась она тоже ко мне. «Осталась только твоя, Анна. Кровь правнучки Беатрис». Кто-то протянул мне иглу. Я взяла ее и еще несколько секунд медлила, прежде чем решиться уколоть ею свой палец. Тук-тук-тук. Удары сердца, словно часы, отсчитывали время. Все ждали. «Давай», — приказала я себе. И вонзила иглу в кожу. Палец тотчас запульсировал болью. На кончике стала набухать капля крови. «Сюда, Анна!» Илана показала на чадящее пламя. Я присела рядом с ней и поднесла палец к огню. Красная капля тотчас сорвалась с него и исчезла в пламени. Стоило этому произойти, как ожил амулет. Его сияние становилось все ярче и ярче, пока не накрыло собой все вокруг. И в этой слепящей белизне начал проступать женский силуэт, сотканный из того же света. «Беатрис!» — шепнул кто-то с благоговением. Но бестелесная женщина, возникшая перед нами, никак на это не реагировала. Ее взгляд остановился на мне. Мгновение, и она уже совсем рядом, заглядывает в глаза. «Моя кровь!» Ее дыхание, похожее на ветерок, коснулось моего лица. «Моя кровь!» — повторила она. И я ощутила, как меня выбивает из собственного тела. На миг все потемнело, а когда я открыла глаза, то увидела себя со стороны. И не только себя, но и всех ведьм, Глена с Энджием, магов внизу у холма. Я будто парила над ними. «Я умерла или...» «Кровь Раймара!» Вдруг прошипела та я, что осталась внизу. Голос, интонации — все было не моим, только тело. И тогда пришло осознание. Дух Беатрис занял мое тело. Дико было смотреть на себя, идущую прямо на Глена, с глазами, пылающими ненавистью, и губами, сжатыми в ярости. «Ты последний!» Мои руки потянулись к нему. Глен выглядел растерянным. «Это не я! Не я!» — крикнула я, но меня никто не услышал. Меня никто не видел. Маги внизу приняли боевую позу. Энджи начал складывать на пальцах какое-то заклинание, и только Глен ничего не делал. «Нет!» Он остановил Энджа, защищая ту, что была мною, от его возможной атаки. «Это не Анна!» Он понял. «Конечно, не Анна!» — проговорила Беатрис. «Моя правнучка слишком слабовольна для мести». «Где Анна?» — Глен не двигался с места. Беатрис, не ответив, бросилась на него и попыталась вцепиться ему в горло. Энджи отшвырнул ее заклинанием. «Нет, Эндж!» Глаза Глена были полны беспокойства. «Не смей!» Он даже было потянулся к Беатрис, но она уже сама поднялась на ноги. «Беатрис!» — окликнула ее Илана. «Беатрис, потомок Раймана, желает того же, что и мы. Маги готовы вернуться к прошлому порядку вещей». «И ты веришь им, ведьма?» — бросила ей через плечо Беатрис. «Как можно быть такой наивной?» Воздух вокруг нее завибрировал от магии, вокруг стали собираться вихри воздуха. Она вновь метнулась к Глену, но он остановил ее силовым полем. «Мы действительно хотим вернуться к истокам, Беатрис!» — прокричал он сквозь гул завывающего ветра. Они оба пытались сопротивляться силе друг друга. «Нам всем нужно равновесие!» «Твой отец был иного мнения!» — отозвалась она. «Я не мой отец!» «Тем не менее, ты носишь его звание инквизитора». «Чего ты хочешь, Беатрис?» «Справедливости и мести за всех убитых, за всех опозоренных». «Верни Анну, и все тебе будет», — произнес Глен. Я заметила, что он ослабил свою защиту, тем самым делая первый шаг к примирению. «Позволь мне самой разобраться со своей правнучкой», — ответила Беатрис. Вихри вокруг нее завертелись быстрее, в них вплелись искры огня. «Да остановите ее!» — донесся откуда-то голос Греты. «Она и нас сметет своей силой, Илана!» «Да что я могу сделать?» Главная ведьма казалась в замешательстве. «Ее дух выходит из-под контроля». «Нам нужен круг силы!» И Гретта, протолкнувшись вперед, схватила Илану за руку. Другой она взялась за Тамиру, стоящую неподалеку. «Ну же, беритесь за руки, все!» Беатрис между тем успела пробить щит Глена. Энджи тоже был отброшен в сторону. На холм стали подниматься маги. «Нет!» — вырвалось у меня, когда Беатрис вновь очутилась около Глена. Он не смог сдержать ее яростный натиск и упал на колени. «Нет!» — закричала я уже громче. Меня обуял такой гнев, что я забыла о страхе и прочих чувствах. Меня понесло вперед, и я врезалась в свое тело, сбив его с ног. На мгновение мне показалось, что оно вновь принадлежит мне, однако я пролетела сквозь него и опять очутилась над всеми. Только теперь не одна. Напротив меня завис бестелесный образ Беатрис. «Что ты сделала?» Она будто сама удивилась произошедшему. «Как у тебя это вышло?» Я посмотрела вниз, где вокруг моего безжизненного тела собрались ведьмы и маги. Мне стало страшно, но всего на миг. Важнее сейчас было разобраться со своей прабабкой. «Неужели я ошиблась в тебе?» Та с сомнением окинула меня взглядом. «Твой дух сильнее твоего тела и даже твоего дара. Кстати, тебе достался не лучший из них». Она усмехнулась. «Сильный, но бесполезный. С таким доказать свое главенство будет непросто». «А если мне не нужно это главенство?» Я выдержала ее изучающий взгляд. «Я не хочу быть первой, не хочу быть главной, что-то кому-то доказывать. Я хочу мира, хочу прекращения бессмысленной вражды, хочу любить и быть любимой. Я не знала тебя, бабушка никогда о тебе не рассказывала. Мама отказалась от своей силы и умерла. Бабушка тоже отказалась, в конце концов, и запечатала мой дар. Они тоже хотели только мира и не думали о мести. Уверена, они не хотели, чтобы все было так». Я показала вниз. «Твоя дочь, твоя внучка, твоя правнучка. Мы все просим тебя о милосердии, о прощении». «Да если бы вы видели, что тогда творил Райман!» Начала была Беатрис, но я ее перебила. «Глен не Райман, и даже не его отец. Он другой». Я продолжала смотреть ей в глаза, удерживая внимание. «У него мать ведьма, и сестра тоже, и он всеми силами пытался их сберечь. Он любил их, а не ненавидел. И он любит меня». Я опустила взгляд на Глена, который склонился над моим телом, пытаясь привести его в чувство. «Инквизитор любит ведьму, а ведьма любит инквизитора. Неужели месть важнее любви, бабушка?» Я потянулась к ней. «Пожалуйста, отпусти свою ненависть. Отпусти нас. Мы все сделаем лучше, чем прежде. Обещаю». И Беатрис дрогнула. Ее взгляд смягчился. Блеснули слезы. «Возьмите Анну за руки!» Где-то внизу продолжала командовать Гретта. «Альга с одной стороны, Нед, ты с другой. Нужно замкнуть круг, пока не поздно. Инквизитор, ты мешаешь!» «Я не сдвинусь с этого места!» Голос Глена был полон холодного отчаяния. Я заметила, что Беатрис тоже наблюдает за ними. Потом ощутила ее касание. Она снова смотрела на меня. «Прощай!» Едва слышно проговорила она и стала растворяться в воздухе. Меня же снова будто ударили под дых, и я оказалась лежащей на земле. Мое тело вновь принадлежало мне. Я захотела улыбнуться, но губы плохо слушались меня. «Анна!» Глен провел дрожащей рукой по моей щеке. Его глаза сияли. «Ну вот, круг замкнулся!» — проворчала Гретта на редкость добродушно. В ее голосе тоже слышалось облегчение. «Успели!» И в этот миг с неба посыпались искры. Они падали на ведьм и тут же растворялись. Одна такая искра упала и мне на грудь, мягким теплом просочилась внутрь, а я ощутила себя более наполненной, чем прежде. Это была сила Беатрис, которой она решила поделиться с каждой из нас. Она тоже выбрала равновесие. Я подняла глаза к небу, улыбнулась и прошептала. «Спасибо».